Когда она вошла в комнату, Карл с удивлением взглянул на нее и сразу нахмурился. «Карл!» — она запнулась. «Вы были у бара». Глаза ее испуганно расширились. «Как он умеет угадывать чужие мысли? Вы, конечно, вправе на меня рассердиться, но я больше так не могу. Он приедет сегодня вечером». «Сюда?» «Да, я просила его». Карл выглянул в окно. «Не стоило затруднять такое светило поездкой в Хадбридж. В Лондоне я бы сам сходил к нему. Но теперь уже все равно, жаль только лишних денег. Спасибо, Оливия. Вы очень добры, что позаботились об этом». Она отвернулась. Сердце грызла тоска. Лучше бы он рассердился, отругал ее, упал духом. Все что угодно, только не это безразличие. До вечера Оливия бродила по дому и саду, не находя себе места. Остаться в одной комнате с Карлом в обстановке этого тревожного ожидания было свыше ее сил. А он с окаменевшим лицом держал в руках книгу, но прошел час, прежде чем он перевернул страницу. В 9 часов, услышав стук колес по усыпанной гравием дорожке, Оливия поспешила в комнату Карла. Он молча отложил книгу. «Сэр Джозеф Барр». Она схватилась дрожащей рукой за стол, стараясь сохранить спокойствие. На какое-то мгновение вся комната, как мостовая в Лондоне, куда-то поплыла. Потом все пошло, как всегда, просто и буднично. Казалось, она опять в больничной палате и, как в дни учения, слушает вопросы врача и ответы пациента. Не странно ли, что она с таким спокойствием смотрит, как у нее на глазах решается судьба этого больного? Сэр Джозеф проверил сухожильные рефлексы. «Повезло вам», — пробормотал он. Карл заговорил так тихо, что Оливия с трудом разбирала его слова. «Так вы полагаете, что возможно полное выздоровление? Пока еще говорить об этом рано. Несомненно одно. Не должны больше иметь место переутомления, недоедания и лишения. Надо осесть на одном месте. И даже при соблюдении всех мер предосторожности не исключена возможность рецидива. Но все же теперь есть основания для благополучного исхода. 2 года тому назад я бы не поверил, что это возможно. Сколько вам лет? Нет еще 40? При размеренном образе жизни и известном внимании к своему состоянию вы еще поработаете лет 20-30. Боюсь, что я не заслужил такого счастья», — улыбаясь, проговорил Карл и повторил про себя. 30 лет. Когда сэр Джозеф собрался на поезд, Оливия вышла проводить его на крыльцо. Потом она еще долго стояла одна на ступеньках, глядя на темные макушки деревьев под усыпанным звездами небом. Но сегодня ей не могли помочь даже звезды. Наконец она вернулась в дом и обошла все комнаты, тщательно закрывая на ночь двери и гася свет. Было уже поздно, и слуги спали. «Помочь вам?» Оливия закрывала лестничное окно. Схватившись за перила, она быстро обернулась и увидела Карла, стоявшего в дверях кабинета. Тусклый свет из комнаты освещал его лицо, трагическую маску полного безразличия. Оливия сбежала по лестнице и перешла в наступление. «И давно вы знали, что мне лучше? Я обнаружил это, когда попытался впервые встать на ноги. Мне бы сейчас не хотелось говорить об этом. Окна в кабинете тоже закрыть?» Он вернулся в комнату. Оливия последовала за ним и, загородив собой окно, устремила на Карла горящий гневом взгляд. «Карл, я бы никогда не поверила, что вы посмеете обойтись так со мной. Какая возмутительная жестокость! Никогда в жизни не прощу я вам этого и не желаю больше с вами разговаривать. Всего хорошего!» Он загородил ей рукой дорогу и не дал уйти. «Объясните, в чем я виновен? Почему вы лишаете меня своего расположения? И вы еще спрашиваете? Уже 8 недель, как вы, оказывается, знали, что есть надежда, а мне ничего не сказали. И я думала, что вы «Ох, как вы могли! Как вы могли!» Оливия задыхалась. «Вы всегда все от меня скрывали. Я мирилась с этим. В конце концов, вы были вправе поступать, как хотели. Но посметь скрыть от меня даже хорошие новости...»